Алексей вернулся к себе, почаевничал. В 7 должен явиться Голунов, а в 8 сыщик обещал заглянуть на ужин к смотрителю и заставить его съесть несъедобный хлеб. Вот ведь скотина, из таких, что грабят многих. Вспомнив эту поговорку, Лыков крикнул Ваньку Пана и сказал ему: «Скоро придет человек такой, знаешь, основательный, проводи его ко мне». И вели Фридриху подать чай с закусками на двоих. Чай пусть берет самый лучший. Только он успел распорядиться, как появился Голунов. Каторжный был уже без цепей, но в арестантском халате и с наполовину обритой головой. В руках он держал мешок, подобно Ивану Сбайкову неделю назад. Начальник округа усадил гостя за стол, как равного, и стал угощать. Тот пил ханькаусский чай и нахваливал. Сбайков в похожей ситуации тоже держался с достоинством, но готов был руки Лыкову целовать. А ведь бывший МАС, не то Голунов, пришел из скандального отделения арестант, спокойный и немногословный. Цедит чай и помалкивает, ни о чем не просит. А главное, вид у него такой же, как и всегда. На воле старший унтер-офицер Голунов никому не кланялся и здесь явно не собирается. Хотя зажат между царем и Шенгеном. От Лыкова зависит, попасть ему на вакансию или подыхать в вонючей казарме. А Калина Агеевич спокойно расспрашивает об общих знакомых. Сейчас допьет и вернется на нару, как ни в чем не бывало. Гордый, достойный человек. Алексей выждал паузу, не дождался никаких просьб и сказал: «Мне к смотрителю. Вещи, я вижу, ты из тюрьмы забрал?» «Да». «Жить будешь у меня, в гостевой комнате». «В качестве кого?» «Качество мы тебе вечером придумаем. Я велю истопить баню, посидим, побаракуем». «Алексей Николаевич, ты меня ни с кем не спутал?» «Да вроде нет. Ты что, боишься, что я стану делать из тебя капорника?» «Ну, какой из тебя доносчик? Смех один. Вот скажи, ты бы меня бросил, кабы я оказался в трудном положении, а ты мог бы помочь?» Голунов молчал, соображая. «Что, мимо бы прошел, руки не подал?» «Ну, подал бы». «А почему про Лыкова тогда плохо думаешь?» «Я какой был, такой и остался. Хоть надворный советник из департамента полиции, временно исправляющий обязанности начальника округа. Опять же, ты мне жизнь спас на войне». «Ты мне тоже». «И хорошо, поэтому слушай. Жить будешь у меня. Пока я при должности, в тюрьме тебе делать нечего. А поскольку Лыков еще и не государь и амнистии не выдает, ты остаешься каторжным. Только переходишь в разряд исправляющихся». «А что я у тебя делать буду? Лакейству не обучен». «Тут 7 человек прислуги. Самовар без тебя есть кому подать». «Тогда кем я буду? Не понимаю». «В баньке сообразим, как назвать твою службу». «Все, мне пора к смотрителю. А ты поешь сейчас, я им скажу». Ужин у смотрителя начался натянуто. Шельгинг очень хотел помириться с Лыковым. Ради этого майор пошел на расходы, и стол его ломился от явств. Главным блюдом была пара медных фазанов, прозванных так за цвет оперения. Эти вкусные птицы водятся только на японских островах. Каким-то образом Виктор Васильевич смог их раздобыть. А дорогого гостя он поил настоящей водкой. На Сахалине даже чиновники обычно пьют разбавленный спирт. Лыков смягчился, и ужин прошел по-людски, без скандалов. Миска с ломтями злочастного хлеба присутствовала на столе, но к ней никто не притронулся. Шельгинг усвоил урок. За все время пребывания Алексея в должности жалоб на качество хлеба больше не было. Вечером Лыков с Голуновым сидели в раздевальне и пили коньяк. Рядом бесшумно прислуживал Фридрих Гезе, нарезал закуски, подливал в стаканы. Наконец сыщик жестом отослал парня и произнес: «Рассказывай, Калина Агеевич». «О чем? Как заделался каторжным?» «Да». «Бог так распорядился, не пофартило». «А подробнее?» «Могу. После войны я вышел в отставку, но с Кавказа не уехал. Сначала был праздно шатаем, но деньги быстро кончились. Ну, и спутался с контрабандистами». Лыков расстроился. «Ах, ну зачем? Ты же дважды георгиевский кавалер». «Затем, что деньги понадобились. Кунак сел в тюрьму под следствие. Добрый кунак, за такого в огонь и в воду. И надо было его выкупать. Прокурор и следователь 5000 запросили на двоих. Где взять? Я и решил. И попался. Хуже. Есть такая штука, называется кочующий секрет. Это... знаю. Стражники каждую ночь ставят засаду на новом месте. Точно так. Мы на этот секрет налетели. А дурень один из бакинских татар взял и выстрелил. И стражника наповал». Приятели отхлебнули коньяку, помолчали. Потом Лыков осторожно спросил: «А ты?» «А я лошадей держал». «Мы тут одни. Скажи мне правду. На тебе есть кровь того пограничника?» «Как на духу говорю, нет». «Слава Богу! Что было дальше?» «Нас повязали. Их 12 ружей было. Не уйти. Ну и...» «Вина одного малайки. Я его первый раз в жизни увидел. Разделили на всех. Дали мне 15 лет. Привезли сразу в воеводскую тюрьму. Знаешь, что это такое?» «Был там недавно». «Тогда поймешь меня, что я оттуда шепнул коньками». «Пойму. А тут-то как оказался?» «А меня изловили потом, во Владивостоке». «Так ты до материка дошел?» «Знамо дело. Через Татарский пролив Орочины перевезли». «На какие деньги?» Голунов невесело улыбнулся. «Я, понимаешь, тогда шибко злой был на всех. Так что меня перевезли, чтобы я их не убил». «Ясно. А как обратно вляпался?» «Да как все попадаются, с пьяну, конечно. Жил я там, жил, копил деньги в Россию вернуться. Взял уже билет, ну...» Гульнул на радостях. «В городе тогда даже тюрьмы не было. Сидели на военной гауптвахте. Первым делом послали запрос на Сахалин. Меня опознали по приметам, вернули, добавили 4 года. И дали плетей бывшему, дважды георгиевскому кавалеру. Так я стал рецидивистом». «Понятно. Буду думать». «О чем?» «О том, что тут можно сделать». «Со мной?» – недобро нахмурился Калина Агеевич. «Со мной уже ничего не поделаешь. Своими руками жизнь себе сломал. Винить некого. Черного кобеля не отмоешь добела». «Всегда можно что-то сделать», – не согласился Алексей. «Нет. Это ты по доброте, чтобы не расстраивать. А не бойся, я про себя всю правду знаю. Помру я на этом мертвом острове, без сомнения. Но если ты мне хоть и на день, на два жизнь облегчишь, скажу спасибо. Но ты ведь уедешь, а я останусь. И тогда железный нос отыграется. Ну и пусть». «Железный нос?» «Это каторга, так Шельгинка называет. Скверный человек. А какую власть над людьми имеет?» «Погоди расстраиваться. Из тюрьмы я тебя уже извлек, а дальше еще что-нибудь придумаю». Но Голунов только отмахнулся. «Что ты меня как девку уговариваешь? Ничего уже не вернуть. Ты не император и не Господь Бог, я понимаю. Давай о чем другом покалякаем». «Давай», — охотно согласился сыщик. «О том, к примеру, как наши Иваны в Японию бегут. Слышал, что в Рыковском вышло? 5 дочесали до Охотского моря, сели там на шхуну». Каторжный сразу насупился. «И что?» «А то, что они сейчас где-то здесь, в моем округе. Полагаю, у японцев, которые подрядились катать наших беглых, есть тайный лагерь. И они собирают там людей. Не абы кого, а лишь портовую гвардию, да вроде царя с эсаулами. От меня-то ты чего хочешь? Чтобы я указал тебе, когда Иваны побегут? Мы с тобой это уже проговорили. Проговорили, подтвердил Алексей. Только вот, глянь сюда. И он разложил перед приятелем фотографии убитых Иванов, сделанных консулом Костылевым. Тот их посмотрел, но без особого интереса, как будто уже знал об этом раньше. «Ну и что?» «Да ничего», — вздохнул сыщик. «Если царь с ребятами наладится в Японию, а там их зарежут, так это хорошо. Надо будет Микадо ихнему спасибо сказать. А если не зарежут? Там, как думаешь, всех Иванов казнят или через одного?» И он пристально посмотрел Голунову в глаза. Но тот не отвел взгляда. «Тебе-то что за дело?» «А я сыщик и ловлю эту нечисть в Петербурге, Москве, по всей России». «И что?» «А то», — нахмурился Лыков, — «ловлю и сюда отсылаю, ловлю и отсылаю, а они опять появляются, как чертики с коробочки». И если в Японии эти ребята потом садятся на пароход и плывут в Одессу, я этого не потерплю. «Ну и не терпи», — равнодушно пожал плечами бывший георгиевский кавалер. «А меня в эти дела не путай. Если же мои слова тебе не нравятся, то верни обратно в Кандальную». «Как ты не поймешь? Это же несправедливо». «Эх, где ты ее видал, справедливость-то?» «А видал», — заупрямился спьяну Лыков. «Редко, но видал. Скажи по совести, разве Казначееву место на этом свете? Тварь, чертово отродье, ему жить не должно». И грохнул по столу кулаком. Из предбанника сунулся было немец, но увидел, что все в порядке, и убрался обратно. А сыщик продолжил. «Вот для чего я занимаюсь этим делом, чтобы не пускать зверье в свой дом, где моя жена и дети живут, и много других приличных людей. Занимайся, Бог тебе в помощь, но не я. Мы с Казначеевым из одного котла баланду хлебали. Есть у каторжных такой обычай, друг дружку не выдавать, может, слышал?» «Эх, ладно. Как насчет водочки? На одесский коньячок?»